Призрак у ворот. Рассказ мексиканского плоскогорья. Глава первая. После чаши на стремена. Что ж, сеньор капитан, если вы твердо решили посетить зачарованную гору, я буду счастлив предоставить вам проводника. Жаль, что не могу отправиться сам. Но, как вы знаете, мои люди готовятся к празднику Рождества, и наш достойный падре сочтет, что я неревностный верующий, если я не останусь дома, чтобы присмотреть за приготовлениями. Так говорил Дон Дионисио Альмонте, владелец скотоводческой хасиенады в мексиканском штате Коагуила. А слова его были адресованы мне, офицеру конных стрелков США. Я располагался со своей частью на юго-западе Техаса. Я познакомился с Доном Дионисио несколько месяцев назад, и поскольку не раз оказывал ему дружеские услуги, когда он посещал наш военный городок на техасском берегу Рио-Гранде, теперь получал десятикратное возмещение в его доме в Коагуила. Дон Дионисио был одним из тех, кого соотечественники пренебрежительно именуют Янкиадо. Он не сторонился общения с нашими офицерами, а, напротив, охотно в него вступал. В результате, насколько это касается меня, между нами установились теплые дружеские отношения, и сейчас я выполнял свои обещания и находился в гостях в неделю накануне Рождества. Для этого мне пришлось получить разрешение временно отказаться от выполнения своих офицерских обязанностей. Хасиенада Дона Дионисио, перекресток, располагалась в милях в 40 от нашего форта на мексиканской территории, поэтому я, разумеется, выехал не в мундире и появился у ворот хозяина в сопровождении единственного спутника, своего слуги-солдата. Перекресток — обширное скотоводческое поместье, а сам дом хозяина, или Каса Гранде, больше напоминает жилище средневекового барона, чем обиталище современного землевладельца. Массивное одноэтажное квадратное сооружение занимает большую площадь, полумексиканское по архитектурному стилю, с двойными воротами впереди, ведущими во внутренний двор или патио, откуда широкая каменная лестница ведет на плоскую, окруженную парапетом, крышу. Сзади располагаются другие дворы или коррали, в основном для содержания скота. А еще дальше, в глубине, на расстоянии в несколько сотен ярдов, находится группа ранчитос или хижин, домов пионов, вакерус и других работников поместья. С главным зданием соединяется капилла или церковь, увенчанная куполом и колокольней. Подобно баронам ушедших веков, Дон Дионисио содержит священника, который удовлетворяет духовные потребности его семьи и работников. Именно его он назвал достойным падре, когда извинялся передо мной. Был второй день, вернее, вечер после моего приезда в Лас-Крусос. И мы сидели за обеденным столом, курили и пили вино. Дочь хозяина, единственная леди в доме, ушла. Нас было пятеро. Сам Дон Дионисио, вышеуказанный священник, молодой мексиканский джентльмен по имени Гиберто Наварро, сын соседнего хасиенадо, чьи земли примыкают к Лас-Крусос, и мажордом поместья, отдаленный родственник владельца, который поэтому был допущен в семейные церемонии. Короче, жил на правах члена семьи. Должен заметить, что мажордом в мексиканском сельском поместье совсем не то, что дворецкий или управляющий европейского хозяйства. Это не степенный, уравновешенный и часто напыщенный персонаж, одетый в черную визитку и короткие в обтяжку брюки. Мексиканский мажордом, как правило, крепкий и сильный человек, внушительной внешности, молодой или реже средних лет, одетый в живописный костюм своей страны, в сапогах со шпорами, умеющий ездить верхом и укротить одичавшего жеребца, вооруженный длинным прямым ножом или мачете. Нож этот у него всегда с собой, и он готов его пустить в ход при малейшем поводе с такой же легкостью, с какой стегает хлыстом непослушного мустанга. Тот, кто занимал должность мажордома в Лас-Крусес, человек по имени Мануэль Квероя, соответствовал этому описанию. Лет 30, высокий, смуглый, худой, жилистый, с некрасивым лицом и чуть косыми глазами, которые будто свидетельствовали о каком-то отклонении от норм морали. Серро Энкантадо, зачарованная гора, ставшая темой нашего разговора, это одинокая вершина, стоящая в центре одной из обширных Льянос Куагуилы, примерно в 20 милях на юго-запад от Лас-Крусес. Это утес, всеми сторонами обращенный к равнине. Когда стены освещает солнце, его лучи отражаются тысячами блесков, как будто склоны горы усеяны кусками разбитого стекла. Я осматривал знаменитые призрачные холмы западного Техаса. И желание проверить, сходно ли геологическое строение вершины в Куагуиле, и заставило меня обратиться с просьбой к дону Дионисио. Отсюда его слова. В ответ я только повторил, что намерен туда отправиться, насколько это совместимо с вежливостью по отношению к хозяину. Священник полудоброжелательно, полунедоверчиво скривил губы, как будто не очень доверял искренности объяснения хозяина. Дон Гиберто ничего не сказал. Я ясно видел, что мысли этого молодого джентльмена были очень далеки от сэра Энкантадо. Его зачаровала леди, которая недавно сидела с ним визави за обеденным столом. Этому я не удивлялся. Никогда взгляд не падал на девушку красивее Беатрис Альмонте. Ей едва исполнилось 16. Но в жарком климате Мексики она уже была зрелой женщиной и обладала очарованием, способным пленить самое холодное сердце. Красота ее была южного испанского типа. Волосы черные, как крыло ворона. Кожа теплого золотистого цвета, который часто можно увидеть у дочерей Андалузии и который так им идет. Короче, именно такое лицо Мурильо захотел бы изобразить на своем полотне. Я заметил также, что ею восхищается не только Дон Гиберто Наварро. Несколько раз со времени прибытия в Лас-Крусес я замечал взгляды мажордома, которые можно было истолковать только одним способом – взгляды, которые он бросал, когда считал, что за ним никто не наблюдает. Взгляды, которые говорили, что он страстно, безумно влюблен в девушку. Причем в этой страсти очень большую роль играла ревность. Стоит ли добавлять, что предметом ревности был молодой Наварро? Это было очевидно всякому, кто понаблюдал бы за отношениями этих двух мужчин. Они почти не разговаривали, и реплики их, обращенные друг к другу, были исключительно данью вежливости. Но однажды, когда взгляды девушки и Дона Гиберто встретились, и между ними словно состоялся обмен какими-то словами, я видел, как на лицо Квероя упала тень, черная как ночь. Он стиснул пальцами рукоять ножа, которым пользовался при еде, как будто готов был вонзить его в сердце соперника. Хорошо знакомый с характером мексиканцев, я не видел в этом ничего необычного. А также в том, что когда Дон Гиберто сказал хозяину, что на следующий день собирается отправиться в место, которое называется Сан-Джеронимо, желтоватое лицо мажордома на мгновение озарилось довольной усмешкой. Но мне показалось странным, что когда я сообщил о своем намерении на следующий день посетить сэра Энкантадо, Квероя попытался разубедить меня, напомнив об опасности бродячих индейцев. Почему этот человек, совершенно мне незнакомый и раньше не проявлявший ко мне никакого внимания, вдруг единственный из всех озаботился моей безопасностью? В тот вечер я не понимал этого, хотя впоследствии понял. Было еще рано, когда мы покинули столовую. Мексиканцы не засиживаются за вином. И после того, как Дон Гиберто, который, конечно, собирался вернуться к себе домой, выпил чашу на стремена, все разошлись по спальням. Проходя по коридору в отведенную мне комнату, я видел, как Дон Гиберто просунул голову в отверстие накидки и вообще приготовился к отъезду. В этот момент я услышал шорох шелков и, посмотрев, заметил леди, в которой, несмотря на тусклое освещение, узнал Донью Беатрис. Это не могла быть другая женщина. Очевидно, стараясь оставаться незамеченной, она держалась в тени и скользнула мимо Дона Гиберто, который нагнулся, пристегивая шпоры. Оказавшись напротив него, она тоже наклонилась и негромко сказала: «Я буду на плоской крыше с южной стороны. Объезжайте вокруг дома». Хотя слова эти были произнесены шепотом, я отчетливо их расслышал. Звуки хорошо распространялись в тихой галерее. Тайное сообщение, но совершенно не мое дело. Поэтому я пошел дальше, к себе в спальню. Глава вторая. Латуя. Отпустив слугу с приказом на рассвете подготовить лошадь, я сел у окна и закурил сигару. Ночь была не темной, потому что на небе светила луна, временами скрывавшаяся за облаками. Однако перед окном росло большое дерево, магнолия, и его тенистые ветви закрывали все пространство вокруг. На одной из верхних ветвей сидел мексиканский соловей и заполнял воздух своей несравненной мелодией. Я сидел, слушая его сладкий голос, пускал клубы дыма, пока птица неожиданно не замолчала. Песня ее оборвалась так внезапно, что я повернул голову в поисках причины. Я услышал топот копыт и увидел всадника, который только что остановился под стеной в 5 или 6 шагах от моего окна. Не нужен был свет луны, чтобы разглядеть красную накидку на его плечах и понять, что это тот самый человек, который только что у меня на глазах пристегивал шпоры. Он смотрел вверх, словно на что-то надо мной. Должно быть, увидел почти сразу, потому что моего слуха достигли звуки, более сладкие, чем песня соловья. Слова любви с уст Беатрис Альмонте. Слов было немного. Произносились они торопливо, как будто говорящий опасалась, что ее услышат. Первые слова были произнесены вопросительно. «Вы здесь, Гиберто?» На что последовал немедленный ответ. «Да-да, любимая». Наступило короткое молчание, как будто кающийся, застенчивый, но не сопротивляющийся человек готовился сделать признание. «Вы пообещали мне дать сегодня вечером ответ», — сказал молодой человек тоном напоминания. «И сдержу свое слово», — послышался ответ сверху. «Вот». Я увидел, как всадник поднял руки и поймал какой-то предмет, брошенный сверху. Было достаточно светло, чтобы я разглядел, что это не письмо, а что-то более темное. Я мог бы никогда не узнать, что это такое, если бы не возглас поймавшего предмет. «Латуя!» — воскликнул молодой человек, поднося предмет к губам и страстно целуя его. «Могу ли я в это поверить, Беатрис? Вы согласны стать моей? Вашей, Гиберто, вашей навсегда!» Я знал, что он держит в руках ветку кедра, той его разновидности, которую мексиканцы называют туя и которая считается символом верности в любви. В ответ молодой человек в самых страстных выражениях стал благодарить девушку. Наступил новый период молчания, который нарушила Беатрис. На этот раз она заговорила умоляющим тоном: «Но, Гиберто, зачем вам ехать в Сан-Джеронимо? Это очень опасная дорога. Я слышала, как отец говорил, что на ней часто встречаются индейские разбойники. О, я так боюсь за вас! Не бойтесь, любимая! Поверьте, я сумею позаботиться о себе. Когда я на спине моего храброго Марко...» Всадник ласково погладил лошадь по изогнутой шее. «Ни один индеец в Коагуиле и на милю ко мне не подберется». «Но вы знаете, что послезавтра Рождество», — ответила девушка, все еще не успокоившаяся, и отец намерен устроить большой праздник в честь нашего иностранного гостя, американо. Если вас не будет, мне будет совсем не весело. Я буду чувствовать себя такой одинокой. Конечно. Я буду на празднике, даже если придется всю ночь провести в пути. Но в этом нет необходимости. До Сан-Джеронимо всего 30 лиг, и Марко может преодолеть их за день, если я захочу. Я выйду утром и вернусь на следующий день, самое позднее, в полдень. Не думайте, что я пропущу фиесту. Но мне нужно идти, любимая. Таково желание моего отца, и дело очень важное. Девушка что-то ответила, но я не расслышал, что именно, потому что мое внимание привлек другой звук, с иного направления. Посмотрев туда, я увидел зрелище, которое на время привлекло все мое внимание. Звук этот был шагами, негромкими и вкрадчивыми. А зрелище — фигура человека, смутно виднеющегося на фоне серой стены. Хотя человек стоял всего в 20 футах от моего окна, я бы не заметил его, если бы не светлячки, перелетавшие в кроне магнолии с ветки на ветку. При их свете я видел, что человек стоит пригнувшись. Пролетевший мимо светлячок озарил на мгновение его лицо, и я увидел, что это Дон Мануэль Квироя. На лице его было почти дьявольское выражение. Фосфоресцирующий свет делал призрачным смуглое лицо и одновременно отражался от ножа, который мажордом сжимал в правой руке. Я видел, что это мачете, которое он извлек из ножен и сжимал так, словно собирался немедленно пустить в ход. Дону Гиберто Наварро грозила смерть от руки убийцы. Моей первой мыслью было выскочить из окна и помешать злодейскому замыслу. Но взгляд на железные прутья решетки подсказал, что это невозможно. Надо крикнуть и предупредить молодого мексиканца об опасности. Но прежде чем я смог издать звук, послышался топот копыт. Я услышал возглас «Спокойной ночи», такой же ответ сверху и лихорадочное «Храни вас Бог». Затем лошадь перешла на галоп, и я понял, что молодой человек в безопасности. Убийца-неудачник сделал несколько шагов вперед, миновал мое окно и снова остановился в тени стены. Теперь он стоял спиной ко мне, но я видел, что лицо его обращено кверху. Прижавшись лицом к прутьям решетки, я смог разглядеть крышу крыла, выступающего из главного здания. Луна вышла из-за облаков, и при ее свете мне видна была верхняя часть женской фигуры, великолепной фигуры, силуэтом очерченной на фоне более темного неба. Девушка стояла у парапета, опираясь руками о верх ограды. Она смотрела вслед всаднику, фигура которого, постепенно уменьшаясь, наконец совсем исчезла на отдаленной равнине. Тот, что стоял под окном, продолжал внимательно наблюдать за девушкой. Несомненно, он испытывал горькое чувство. Я подумал, что сейчас он выйдет на свет и заговорит с нею. Но он этого не сделал. Напротив, продолжал держаться в тени, пока она не ушла с крыши, очевидно, к себе в спальню. Тогда мажордом, спрятав мачете, повернулся и прошел назад мимо моего окна, при этом произносил проклятие и выглядел как негодяй в трагедии. Я лег в постель и принялся размышлять, что делать в сложившихся обстоятельствах. Рассказать Дону Дионисио все, что видел и слышал? Конечно, не немедленно, потому что в этом нет необходимости, но утром. Довольно деликатная тема для разговора со скотоводом. Преступник — его родственник. К тому же я раскрою поведение дочери, что, конечно, ей не понравится. Не понравится и ее возлюбленному. Таким образом, со всех сторон я вряд ли мог ожидать благодарности за свое вмешательство. К тому же, какие у меня доказательства, что этот человек замыслил убийство? Я сам был убежден в его намерении убить Гиберто Наварро, если появится хоть малейшая возможность. Но если его обвинить, он легко найдет какое-нибудь правдоподобное объяснение своего странного поведения. Скорее всего, выставит меня на смех. А потом постарается отыскать возможность убить меня. Однако опасения не должны мешать мне выполнить то, что явно является моим долгом. К тому же молодой мексиканец мне нравился. Красивый, энергичный парень, джентльмен с головы до ног. Поэтому я решил, что, по крайней мере, его предупрежу об опасности. Приняв такое решение, я уснул. Глава третья. Охота на тигра. Повинуясь приказу, мой слуга поднял меня на рассвете, говоря, что завтрак уже накрыт в столовой, а лошадь моя оседлана. Он принес мне извинения дона Дионисио, который уже уехал по какому-то делу, но сообщил, что обещанный проводник будет ждать меня у передних ворот. Легкий мексиканский завтрак состоит обычно из чашки шоколада и какого-нибудь печенья. Второй завтрак, гораздо более плотный, бывает не раньше полудня. Я не думал, что увижу за завтраком Донью Беатрис. Ее действительно не было. Не было и никого другого. И хорошо. Я испытывал бы странные ощущения, если бы пришлось завтракать с еще одним членом семьи, мажордомом. Но мне сказали, что он уехал очень рано. И никто не знал, куда. Быстро позавтракав, я приготовился выезжать. Лошадь я нашел во внутреннем дворе, в конюшне для верховых лошадей. Сев в седло, я выехал со двора и у передних ворот увидел человека, тоже верхом, одетого в живописный костюм мексиканского ранчеро, со всеми его звенящими украшениями. Это был обещанный проводник. Он застал меня врасплох, обратившись ко мне по-английски. «К вашим услугам, капитан. Я тот, кто должен отвезти вас на зачарованную гору». «Соотечественник?» — спросил я. «Да, капитан, меня зовут Джо Гринлиф». «Джо Гринлиф!» — воскликнул я, узнав имя знаменитого обитателя равнин. «Неужели это вы?» «Я и никто другой, ни лучше, ни хуже». «Лучшего мне и не нужно. Я рад иметь такого проводника. Я слышал о вашем мастерстве, мистер Гринлиф». «О, ничего особенного, капитан. Нечем похвастать. Да и вообще говорить не о чем. Мы ведь идем всего до зачарованной горы. Эта любопытная вершина почти на виду. Была бы на виду, если бы между нами не были запутанные хребты. Наш путь как раз идет через них». «Ну, во всяком случае, я рад находиться в обществе соотечественника. Я ожидал, что мой проводник будет...» «Скотовод», — прервал он со смехом. «Вот именно», — подтвердил я, — «и поэтому приятно разочарован». «Но как вы оказались в Коагуиле?» «Мы поехали», — и житель равнин принялся рассказывать. Он был на одном из фортов Фронтира, где с ним случайно встретился дон Дионисио, и Ганадеро Янкиадо, прослышав о его мастерстве охотника, пригласил его в качестве такового в свое поместье. Местность вокруг Лас-Крусос изобиловала ягуарами и кугуарами, которые производили опустошительные набеги на молодняк скота, и у Гринлифа был контракт на уничтожение их. Короче, он стал тигреро поместья. Он рассказывал о себе много интересного, поэтому время проходило незаметно, и вскоре мы оказались в хребтах, о которых он упоминал. Он хорошо описал их. Посреди равнины неожиданно возник настоящий хаос перепутанных вершин, конических, продолговатых или с широкими основаниями, и тропа велась между ними, поворачивая на все стороны света. Судя по пластам лавы, я мог определить, что вершины эти вулканического происхождения. В сущности, во многих из них были кратеры потухших вулканов. Склоны их поросли редкой растительностью, который еще больше усиливал впечатление опустошенности. Теперь я понял, что без проводника не преодолел бы эту пересеченную местность. На твердой сухой почве, усеянной вулканической пемзой и шлаком, ни следа дороги или тропы. И путник, незнакомый с этой местностью, может ездить кругами, пока не заблудится окончательно и не погибнет. Но он или его лошадь погибнут не от голода, а от жажды. В этом лабиринте Плутона нет никакой воды. Примерно час мы пробирались через эту горную пустыню и, наконец, увидели впереди просвет. Гринлиф воскликнул: «Вот что мы ищем!» Я посмотрел в том направлении, куда он указывал, хотя в указании не было необходимости. Перед нами расстилалась широкая равнина. На запад и восток она уходила миль на 20, а на север и юг еще дальше. У восточного ее горизонта поднималась одинокая вершина той разновидности, которую мексиканцы называют мезу, с плоским верхом и почти отвесными склонами. Солнце миновало зенит, и его косые лучи падали на обращенный к нам склон, отражаясь тысячами искр, о которых я уже слышал. Это была Серра Энкантадо. Мы уже собирались двинуться к ней, когда Гринлиф, посмотрев на землю перед ногами своей лошади, удивленно вскрикнул и заметил: «Следы лошади! И совсем свежие! Хотел бы я знать, кто здесь проезжал!» Я увидел, что он разглядывает полоску наносного песка, на которой отчетливо видны были следы лошадиных копыт. «Может, это дорога на Сан-Джеронимо?» — спросил я, припомнив вчерашний разговор. «Начинается здесь», — ответил мой проводник. «Дорога на Джеронимо идет прямо через равнину, а наша поворачивает налево, на восток, как видите. Тот, кто тут побывал, должно быть, направлялся в городок. Пуэблито, как называют его скотоводы. Но кто бы это мог быть? Не могу представить себе, чтобы кто-нибудь из Лас-Крусос туда поехал. А я могу. Но не из Лас-Крусос, а из соседнего поместья. Дон Гиберто Наварро. Он сказал вчера вечером, что у него дело в Сан-Джеронимо и что он собирается выехать туда рано утром. Ну, тогда это должно быть он. Однако не похоже на след лошади молодого Наварро. Мы с ним много раз охотились вместе, и я знаю его лошадь. Великолепное животное. Нет в его копытах ни одного гвоздя, который не был бы знаком Гринлифу. Прежде чем отправляться дальше, капитан, мы должны убедиться, что это его следы». Говоря это, он спрыгнул с седла и, склонившись к следам, принялся их разглядывать. Продолжалось это недолго. Почти тут же, распрямившись, он воскликнул: «Нет, это не лошадь Наварро. Другая. С ее копытами я тоже хорошо знаком. Тут проехал Дон Мануэль Квироя, мажордом Лас-Крусос. Хотел бы я знать, что его сюда привело и что он тут делает. Должно быть, выехал очень рано. Раньше нас, капитан». У меня возникло подозрение, но такое смутное и невероятное, что я не стал его обдумывать, тем более делиться им с проводником. И мы поехали дальше, к Серро Энкантадо. Глава 4. Зачарованная гора. Как я и ожидал, одинокая вершина оказалась сложенной из слоистых пород, среди которых преобладал гипс, представленный той пластинчатой формой, которая именуется селенитом. Именно острые края этого минерала отражали солнечные лучи мириадами бриллиантов. Но золота здесь нет, ни зерен, ни песка, ни самородков. И, возможно, зная это заранее, так никогда бы и не увидел сэра Энкантадо в Коагуиле. Должен сознаться, что надежда открыть жилу этого драгоценного металла и вызвала у меня желание осмотреть гору. Склоны со всех сторон круто обрывались к окружающей равнине, и лишь на узких карнизах слоистых скал росли многочисленные разновидности кактусов. Замии, цикоса, древовидные юки и другие растения, характерные для этой местности. Подняться пешком или тем более верхом совершенно невозможно. Сделать это можно только по большой расселине, проходящей почти точно в центре склона. Расселина возникла в результате водной эрозии. Тропические ливни, падая на плоскую вершину, бурными потоками стекают с нее здесь. По этой расселине, сейчас сухой, можно подняться даже на лошади. Гринлиф однажды здесь поднимался, и хотя я разочаровался в надежде найти золото, мне хотелось внимательнее разглядеть эту любопытную геологическую формацию. Больше того, я видел на вершине чашу вечно зеленой растительности, похоже на сосны и можжевельник, и по опыту знал, что там можно собрать богатый урожай для изучения естественной истории. Мы поехали вверх по усеянной булыжниками расселине. Подъем оказался довольно трудным. Тем не менее мы добрались до вершины, и тут я был вознагражден за предпринятые усилия. Вершина оказалась совершенно гладкой площадкой, в несколько сотен ярдов в длину и столько же в ширину, поросшей самыми разнообразными деревьями, но главным образом карликовыми кедрами и веерными пальмами, среди которых росли и древовидные юбки. В ветвях перелетали птицы, которых я раньше не встречал. Особенно заинтересовал меня мексиканский дятел, который устраивает гнездо в высоких полых цветочных стеблях американской агавы. Меня так заинтересовали эти орнитологические наблюдения, что я решил всю ночь провести на вершине. Благодаря предусмотрительности Дона Дионисио, Гринлиф прихватил с собой полную корзину еды, а для лошадей было достаточно травы между деревьями. Они напились из небольшого пруда у нижнего края расселены, а если захотят пить еще, можно срезать толстый ствол огромного мелокактуса, которые растут повсюду, и они утолят жажду. Побродив с ружьями и набрав много образцов различных птиц, они оказались почти такими же ручными, как домашние птицы, и не подозревали об опасности. Мы выбрали место для ночевки и принялись разжигать костер. Место находилось вблизи края вершины, у склона, выходящего на обширную лиану, которую мы могли видеть во всех направлениях — на север, юг и запад. На западном горизонте виднелась темная горная полоска — Сьерра. Я знал, что это один из хребтов знаменитой Болсон-де-Мапини, одинокой закрытой долины, почти неизвестной современным мексиканцам. Они осмеливаются посещать ее только под сильной охраной. Ибо это место обитания отрядов индейцев Бравос. Здесь живут индейцы племени Липанос, враждующие с мексиканцами, хотя и дружески настроенные по отношению к жителям Техаса. Мы говорили об этих дикарях, с которыми Гринлиф был знаком. И в это время наше внимание привлек какой-то предмет внизу на равнине. Издалека небрежному взгляду виднелось только крошечное красное пятно, выделявшееся на фоне зеленой травы. Но если приглядеться внимательней, можно было различить под этим красным пятном другое, большего размера и черное. Это пятно перемещалось и, следовательно, было живым. Когда я достал полевой бинокль, пятно оказалось всадником в красной накидке. «Дон Гиберто Наварро!» — воскликнул я. Гринлиф, посмотрев в бинокль, подтвердил мое заключение. «Это он», — сказал проводник, продолжая смотреть в бинокль. «Конечно, не он один носит красную накидку, но я узнал бы его лошадь из 10 000. Лучшей лошади не бывает. Это молодой Наварро на пути в Сан-Джеронимо. Вы ведь сказали, он туда собирался». «Странно, что он так поздно», — небрежно заметил я. Солнце уже начало заходить. «Я слышал, как он сказал, что выйдет рано, чтобы успеть на праздник в Лас-Крусос. Не бойтесь, капитан, он вернется вовремя. Не позволит, чтобы красотка Беатрис, она его возлюбленная, знаете, танцевала с другими парнями, а его бы тут не было. Можете поверить мне на слово, он будет в Лас-Крусос до Рождества». «Но как это возможно? Праздник завтра, а ему еще далеко до Сан-Джеронимо. Еще 30 миль, не правда ли?» «Правда, но с такой лошадью это ерунда. Она может сделать за день 60. Я видел, как она проходила и больше. Видите, как скачет?» Я снова поднес к глазам бинокль и направил на далекого всадника, который невооруженному глазу казался вместе с лошадью размером с божью коровку. Когда мы впервые ее увидели, лошадь двигалась медленно, но теперь перешла на полный галоп, очевидно направляясь к роще высоких деревьев, растущих почти точно в центре равнины. «Дорога на Джеронимо проходит прямо через этот остров леса», — заметил Гринлиф, указывая на рощу. «Там в середине ключ, поэтому и растут деревья. Оттуда вытекает ручей. Его можно заметить по зарослям ив и тополей по берегам». «Ха! А это что, интересно?» Пока он говорил, всадник въехал в рощу, которая, состоя из вечно зеленой растительности, сразу скрыла его из виду. Однако не это вызвало удивленные восклицания моего спутника. Из группы деревьев что-то поднималось, по-видимому, клуб дыма. Почти сразу вслед за этим показался второй дымок, а немного погодя и третий. Все три находились на некотором удалении друг от друга. Я счел бы это выстрелами, но не слышал никаких звуков. Тем не менее, я, как и проводник, знал, что на такой высоте, несколько тысяч футов над уровнем моря, в разреженной атмосфере выстрел на таком расстоянии не слышен. Пока мы рассуждали об этом странном явлении, синеватом дымке, который цеплялся за вершины деревьев, теперь я был уверен, что это дым от выстрелов. Что-то черное показалось от рощи и полетело по травянистой равнине, как ворон по ветру. Посмотрев в бинокль, я увидел, что это не птица, а лошадь, оседланная с волочащимся поводом. Но на спине у нее не было всадника. Гринлиф, зрение которого гораздо острее, разглядел это невооруженным глазом и заговорил первым. Это были выстрелы, капитан. И один из них уложил Наварро. Бедняга. Мне его жаль. Но кто во имя дьявола мог это сделать? Я сказал бы индейцы, но это на них не похоже. Конечно, некоторые из них пользуются огнестрельным оружием, особенно Липанус. Должно быть, это они. Кто еще? У меня были свои подозрения относительно кто еще. Но, как и раньше, я сохранил их при себе. По-прежнему в бинокль я стал смотреть на рощу со всех сторон. Она покрывала лишь небольшой участок равнины, всего 2 или 3 акра, и никто не смог бы незаметно из нее выйти. — Что ж, капитан, — продолжал мой проводник, — если там краснокожие, нам нужно позаботиться о своих скальпах. Чем быстрее мы погасим костер, тем лучше. Какая неудача, что мы его разожгли! Я вздрогнул, услышав эти слова. Они имели смысл. Торопливо отложив бинокль, принялся помогать Гринлифу гасить огонь. Воды у нас не было, но, к счастью, прутья еще не занялись, и жителю равнин тяжелыми кожаными сапогами скоро удалось затоптать искры, и даже тоненькой струйки дыма больше не поднималась над нашим костром. Удовлетворенные сделанным, мы вернулись к краю утеса и снова стали смотреть на лесистый остров, как назвал его Гринлиф. Я опять внимательно осмотрел рощу в бинокль, но никакой перемены не увидел. Все казалось, как всегда. На просторах Льяну больше не видно было черной лошади без всадника. Может, она ускакала назад, в рощу, или скрылась за скалистыми выступами на севере, через которые, подобно нам, прискакала сюда. — Ха! А это что? — закричал Гринлиф, который невооруженным глазом, казалось, видит лучше, чем я в бинокль. — Что? — Смотрите туда, капитан! Я посмотрел и успел заметить, как с южной стороны рощи выехал на черной лошади всадник в алой накидке. Он скакал быстрым галопом, как будто его задержали, и он торопился наверстать время. Конечно, это был Дон Гиберто, направляющийся в Сан-Джеронимо. Мы со смехом снова разожгли костер. Гринлиф посмеивался над собственным страхом перед индейцами. Мы оба испытывали облегчение, увидя, что молодой Наварро жив. Теперь объяснились выстрелы и другие обстоятельства, которые показались нам странными. Мой проводник знал, что Дон Гиберто достаточно американизирован, чтобы иметь с собой револьвер «Кольт». Въехав в рощу, он вспугнул какое-то животное, может быть, пуму или ягуара, и трижды в него выстрелил. Третьим выстрелом, наверное, убил. Но, спешиваясь, забыл привязать лошадь. Она испугалась и поскакала назад. Потом передумала и вернулась к хозяину, пока мы гасили свой костер. Таково было правдоподобное объяснение, данное проводником. Мне оставалось только согласиться с ним. Как иначе объяснить странное происшествие? Мы поужинали и легли спать, больше не думая о случившемся. Нам теперь хотелось как можно раньше уехать с зачарованной горы и вернуться в Лас-Крусос к началу праздника. Дон Дионисио обещал познакомить меня с некоторыми мексиканскими обычаями. Глава 5. Галоп ради жизни. С первыми лучами рассвета мы были на ногах, оседлали лошадей и готовы были садиться верхом, когда Гринлиф, посмотрев на юг, заставил меня еще раз вздрогнуть своим неожиданным восклицанием. Теперь это было не просто «ха», а несколько фраз, хотя и комичных, и несколько богохульных, тем не менее, с серьезным содержанием. «Господь и ножницы! Смотрите туда! На этот раз индейцы! Верно, как выстрел!» На южном краю равнины виднелось облако пыли, а под ним цепочка черных точек. Только привычный взгляд проводника мог узнать в них всадников. Посмотрев на них в бинокль, я понял, что они скачут очень быстро, а к тому же заметил и то, чего не разглядел проводник. Перед этим стремительным строем, немного опередив его, скачет одинокий всадник валом. Теперь Гринлиф тоже увидел его и воскликнул: «Клянусь Господом, Дон Гиберто! И его преследует отряд краснокожих!» Так и есть. Я ничего не ответил, но с бешено бьющимся сердцем продолжал следить за погоней. Когда мы увидели его впервые, всадника отделяли от преследователей по крайней мере полторы лиги, и Гринлиф подбадривающе воскликнул: «Не бойтесь за него, капитан, ему не угрожает ни малейшая опасность. Лошадь уберется с равнины раньше, чем индейцы доскачут до середины. Вот увидите». Но я не увидел этого. Напротив, увидел, что преследователи не отстают, а догоняют. Постепенно, но довольно заметно, разделяющие их 4 мили превратились в 3. Проводник тоже заметил этот все сокращающийся интервал и сказал: «Очень странно. Ничего не понимаю. Черная лошадь должна быть ранена. Уж очень тяжело она идет». Пока он говорил это, преследуемый всадник приблизился к роще и явно пытался до нее добраться. Но что это ему даст? Если надеяться спрятаться, это не поможет и на 5 минут. Толпа преследователей сразу прочешет всю рощу. Тогда зачем он к ней едет? Может быть, предположил Гринлиф, его лошадь хочет пить, и он думает, что потом она поскачет быстрее. Возможно, все-таки что-то случилось с лошадью. Преследуемый добрался до рощи. Преследователи, теперь я ясно видел, что это индейцы, еще находились в 3 милях за ним. Скакали они не быстро. Очевидно, лошади устали после долгой скачки. И тем не менее расстояние сокращалось. Всадник, добравшись до рощи, исчез в ней. Долго ли он там пробудет? Мы напряженно ждали, когда он покажется снова. Прошло 5 минут, достаточно, чтобы вволю напиться лошади. 6, 7, по-прежнему ни следа. А черная когорта все ближе и ближе. Неужели он отыскал убежище среди деревьев, собираясь дорого продать свою жизнь? Или в отчаянии решил умереть? А может, лошадь, напившись, упала замертво? «Ура! Он выехал! — воскликнул мой спутник, когда по другую сторону рощи показалось красно-черное пятно и заскользило в сторону Лас-Крусос. «Теперь посмотрим, стало ли легче лошади после питья», — добавил он. Мы стояли молча и смотрели. Мы надеялись, что преследователи задержатся в роще, чтобы обыскать ее. Но нет. Они скакали широким фронтом, и не успел всадник в красной накидке отъехать на 100 ярдов, как индейцы на флангах его увидели. Поэтому в рощу они вообще не зашли, проскакали мимо. Теперь снова все дело решало скорость лошадей, и черная лошадь, несомненно, скакала резвее. Но я заметил, что скачет она как-то странно, неровно, временами подскакивая, словно от удара хлыстом или шпорами. Однако в бинокль я не видел никаких движений всадника, а повод был не у него в руках, а свисал с шеи лошади. Я дивился всему этому. Рассказал спутнику. Невооруженным глазом он этого не видел. И он тоже удивился. Наше удивление еще не достигло кульминации, хотя дело шло к этому. Индейцы продолжали догонять. Наконец, дикари, размахивая оружием, устремились вперед. Дюжина индейцев догнала всадника и поскакала рядом с ним. Я ожидал увидеть на траве красную накидку, а под ней мертвое тело. Но нет. Что они там делают? Что это? — спросил Гринлиф, удивленный не меньше меня. Индейцы неожиданно остановились и словно по приказу попятились и не стали возобновлять преследование. Напротив, собрались группы, несколько секунд возбужденно жестикулировали, потом повернули лошадей и поехали назад, медленно и удрученно, словно в похоронной процессии. На этот раз они вошли в рощу, видимо, намереваясь напоить лошадей, но вскоре снова выехали и направились туда, откуда появились. Мы следили за ними, пока их фигуры не потерялись на фоне Сьерры, которая ограничивает равнину с юга. Красная накидка давно исчезла из виду в противоположном направлении. «Клянусь прыгающим жеребцом!» — воскликнул Гринлиф, когда мы сели верхом и направились домой. «За четверть столетия жизни в горах и прериях ничего подобного не видел. А ведь я был в скалистых горах вплоть до Орегона. Никогда не встречал такую загадку. Если бы я не был уверен, что в красной накидке был молодой Наварро, я бы сказал, что это сам дьявол, и что он пришел с зачарованной горы. Потому что она действительно зачарованная, капитан. И чем скорее мы отсюда уберемся, тем безопасней для наших скальпов». Глава 6. Фиеста де ла Натевидад. Мы вернулись в Лас-Крусос вскоре после полудня и обнаружили, что фиеста уже в полном разгаре. Гонка за быком, петушиный бой, состязания всадников и другие национальные виды спорта проводились на обширной равнине вблизи Каса-Гранде. Здесь был воздвигнут большой навес, украшенные гирляндами цветов и ветвями вечно зеленых растений. Ибо хотя наступило Рождество, Коагуилы расположены в районе, где растут пальмы, и воздух был теплый, как весной на севере. Собралось очень много народу. Короче, все, кто жил в округе в 20 миль. Вакерос, ранчерос и тому подобное. Встречались и представители высшего класса, хасиенадос. Женщины были представлены смуглыми девушками, одетыми в лучшие платья. Среди них встречались настоящие красавицы. Воздух был полон звуками музыки, гитарными аккордами. Шутки, веселье смешивались с веселыми голосами, песнями и смехом. При нашем появлении все смолкли. Тигреро, отправившись к приятелям, рассказал, что мы с вершины Серро Энкантадо видели индейских бравос. Посреди заполненного людьми лагеря словно взорвалась бомба. Крики и вопли могли показаться нелепыми и смешными. Но нет вдоль Рио-Гранде района, где бы крик «Лос-Индиос» не вызывал страха и отчаяния. Сами мы удивились, что первыми сообщаем эту новость. А где Дон Гиберто? Такой вопрос задал бы я, если бы мне не задал его мелодичный, но дрожащий женский голос. — О, сеньор капитан, вы его не видели? — спрашивала Донья Беатрис. Она подошла ко мне, когда я слез с седла, и тревожно посмотрела в лицо. — Кого не видел, сеньорита? — удивленно спросил я. Я понимал, что она имеет в виду Наварро, но думал, что он давно вернулся. — Дона Гиберто, — ответила она неуверенно и шепотом. На щеках ее появилась краска. — Говорят, вы видели индейцев, а он... Ее прервало появление всадника, который прискакал галопом и спрашивал Дона Антонио Наварро. Отец Гиберто присутствовал на фиесте, а прискакал один из его вакерос. Вскоре хозяин и слуга принялись оживленно разговаривать. Мы с молодой леди стояли недалеко от них и слышали каждое слово. «Сеньор Дон Антонио», — торопливо сказал слуга, — «вернулась домой лошадь вашего сына». «Ну и что? А с нею мой сын, я думаю?» «Увы, нет, сеньор. Лошадь пришла одна». «Одна? О чем ты говоришь, человек? Как это одна?» «А вот так, сеньор. Седло было на лошади, и уздечка тоже, но порванное и тащилось сзади, а Дона Гиберто не было. Да спасет нас Господь!» «Да спасет нас Господь!» — повторил слова вакеру испуганный отец. «Что с ним могло случиться?» «Боюсь, какое-то несчастье, сеньор. Лошадь ранена, у нее под ухом след от пули, и вся шея в крови, и...» Продолжение я не слышу. Дочь Дона Дионисио покачнулась и упала бы, если бы я не подхватил ее на руки, и среди криков и жалобных восклицаний женщин я отнес ее в дом. Мы рассказали Дону Дионисио все, что видели, не упустив и следов копыт на песке. Мой проводник сказал, что это следы лошади мажордома, той, на которую он обычно ездил. Мажордом тоже отсутствовал, но Дон Дионисио считал, что раньше ночи он не появится. Ночь еще не наступила, и поэтому можно ожидать его возвращения. Дон Дионисио о нем не беспокоился. Однако наступила ночь, а мажордом не появился, и не было никаких новостей о нем. А Донья Гиберто тоже. Старший Наварро в тревоге оставил Лас-Крусос и вернулся домой, но между двумя поместьями постоянно скакали посыльные. Праздник внезапно прервался, с наступлением вечера все разошлись. На этот раз никакого фанданго, никаких танцев в Салагранде Лас-Крусос. Рождество обещало быть печальным и тихим. Но никто не был печальней прекрасной Беатрис. Ах, и вполовину печальней. Она пришла в себя от обморока. И после того, как разошлись гости, бродила повсюду, спрашивая всех встречных, нет ли новостей о Доне Гиберто. Бедная девушка. Мне было жаль ее. Я знал, как она его любила, и был почти уверен, что она потеряла его навсегда. Чужой в доме, неожиданный гость, я в таких обстоятельствах не мог ждать к себе особого внимания. Все шло неладно. Чем больше проходило времени, тем все более возбуждался Дон Дионисио. Он нервничал почти так же, как его дочь. Чтобы не мешать ему, я отправился на крышу. Здесь закурил сигару и стоял, глядя на равнину, которая на много миль тянется во все стороны от дома. На небе светила полная луна, и свет ее серебрил кактусы, пальмы и ветви других неподвижных растений, придавая им причудливый неземной вид. Продолжая смотреть на них, я услышал за собой негромкие шаги и, повернувшись, увидел Донью Беатрис. Весь день и вечер я видел, как она часто поднималась на крышу и тревожно осматривала окружающую равнину. Конечно, я понимал, почему, и предположил, что сейчас она поднялась за этим же. Но, очевидно, у нее на уме было что-то другое. Подойдя ко мне и взяв меня за руку, она посмотрела мне в глаза и сказала: «О, сеньор капитан, вы солдат, храбрый солдат, как говорит мой отец, и ваш слуга тоже солдат. Вы будете участвовать в поисках дона Гиберто? Наш проводник, ваш соотечественник, будет сопровождать вас, а также наши викерус. Дон Антонио отправляет отряд, но вы, американус, очень храбрые. Если вы их возглавите, скажите, что вы согласны, сеньор». «Да, сеньорита», — без колебаний ответил я. Я с тем большей готовностью дал согласие, что был уверен в печальной судьбе молодого человека и считал его мертвым. К тому же я и сам собирался сделать то, о чем она меня просила. И вот в тот момент, когда она благодарила меня, я заметил что-то блестящее на равнине. Посмотрев в ту сторону, я увидел движение. Глядя пристально, я различил очертания лошади и всадника на ее спине. Сверкание, которое привлекло мое внимание, исходило от стальных удил и серебряных украшений конской сбруи. Донья Беатрис тоже увидела всадника. Несколько секунд мы стояли молча, разглядывая его. Теперь мы были уверены, что это всадник и что он приближается к дому. Приближался он медленно, шагом. Но вот в одном из кораллей, примыкающих к дому, заржал мустанг. Лошадь незнакомца ответила ему и поскакала прямо к дому. Вскоре всадник был так близко, что мы могли видеть его отдельно от лошади и разглядеть его одежду. На плечах у него была накидка, которая в лучах лунного света казалась алой. «Матерь Божья!» — воскликнула девушка рядом со мной. «Это Дон Гиберто!» Ни на мгновение не задержался она на крыше, бегом спустилась по лестнице. Когда я посмотрел через парапет, она уже стояла у ворот. Всадник остановился здесь и оказался лицом к лицу с ней. Послышался странный крик, совсем не похожий на крик радости. Крикнув, Донья Беатрис повернулась и, пошатываясь, направилась к дому. Мне не нужно было спрашивать, в чем причина такого странного поведения. Лошадь, испуганная криком, повернулась, и лицо всадника оказалось ярко освещено лунными лучами. Я видел его так ясно, словно днем, но это было не лицо дона Гиберто Наварро. Напротив, это был дон Мануэль Квироя. И не живой, а мертвый. Я сбежал с крыши и обнаружил, что меня опередили несколько слуг. Они поймали лошадь. Все они в страхе смотрели на мертвое тело, застывшее, окоченелое, сидящее вертикально в седле, привязанное, как мы вскоре обнаружили, похожее больше на призрак, чем на человека. Мне это зрелище многое объяснило. Многое, но не все. Именно мертвеца преследовали индейцы, и неудивительно, что они позволили ему ускакать. Его невидящий взгляд привел их в ужас. Это я понял, но многое оставалось непонятным. Алая накидка, покрывавшая плечи мертвеца, несомненно, принадлежала дону Гиберто Наварро. Ее узнали слуги. А где же сам дон Гиберто? Он тоже мертв. Я в этом не сомневался. К счастью, я ошибался. И с большой радостью убедился в своей ошибке. Пока мы снимали мертвого мажордома с лошади, это оказалась его собственная лошадь, топот множества копыт предупредил нас о приближении группы всадников. По-видимому, это группа, организованная доном Антонио для поисков сына. Они должны были приехать в Лас-Крусос, чтобы захватить нашу группу. Это действительно оказалась группа во главе с самим доном Антонио. Но они не собирались отыскивать сына хозяина, живого или мертвого. В этом не было необходимости. К моему удивлению, приятному, я увидел, в чем причина. Рядом с отцом ехал тот самый дон Гиберто, живой и не собирающийся умирать. При их появлении дон Дионисио открыто не проявил свою радость, хотя его дочь не могла скрыть своей и выразила ее в самых страстных словах. Наварро и его сын сразу закрылись с хозяином, и разговор их продолжался долго. Посторонним они не дали никакого объяснения случившегося. Дело слишком серьезное и затрагивает семейную честь. Но правда все равно стала известна. Ибо мне и моему недавнему проводнику Гринлифу нетрудно было разобраться в происшедшем. Мы видели именно след Дона Мануэля на песке. Сам Дон Мануэль в ту минуту лежал в засаде в рощице, собираясь убить соперника. Мы видели Дона Гиберто на равнине. Он несколько запоздал с выездом из дома. Он, ничего не подозревая, въехал в рощу, и пуля, нацеленная ему в грудь, попала в голову его лошади. Лошадь резко дернулась, сбросила всадника и ускакала назад. Но она не вернулась в рощу, как полагали мы с Гринфилдом, потому что с другой стороны выскочила лошадь мажордома, тоже черная, которая была привязана к дереву возле лежавшего в засаде хозяина. И на спине ее мы видели не ее хозяина. Он лежал мертвый в кустах на том месте, где надеялся убить Наварро. Преследование со стороны индейцев оказалось понять легче, хотя нужно пояснить, как удалось спастись Дону Гиберто. Возвращаясь из Сан-Джерониму, он был замечен индейцами. Это было племя Липанус, и они бросились за ним в погоню. Он понимал, что сражается за свою жизнь, и вскоре обнаружил, что лошадь не может соперничать в скорости с конями преследователей. Поэтому он придумал хитрость. Он знал, где в роще лежит мертвое тело. Знал, что оно достаточно окоченело для его целей. Поэтому он посадил мертвеца в седло, привязал его, набросил ему на плечи свою накидку и пустил лошадь вскачь. К хвосту животного он привязал ветку кактуса. Уколы шипов и вызвали своеобразный галоп, который показался мне таким странным. И пока индейцы продолжали гнаться за мертвецом, он выскользнул из рощи, пробрался вдоль ручья, скрываясь в кустах на его берегах, и вскоре увидел, как возвращаются разочарованные преследователи. Его они не заметили. Они не подозревали, что на равнине находится еще один белый. После того, как они уехали далеко, он выбрался из своего убежища и пешком добрался домой. Как сделали и две лошади, причем вторая принесла тело своего мертвого хозяина. Молодой мексиканец хитро придумал и доказал, как сообщил мне Гринлиф, что он настоящий житель равнин. Вне всякого сомнения, он тем самым спас себе жизнь, а может и жизнь своей возлюбленной. И они были счастливы, когда 12 месяцев спустя соединились браком. Я получил приглашение на эту церемонию и имел удовольствие в ней участвовать.